«Капитан изволит спать, вот что происходит», — шепотом ответил Джанго, чем поверг Зиффа в ступор. «Разве не ты капитан?» — удивленно спросил Санджи, а Джанго еще сильнее побледнел и заозирался. «Молчи, богами заклинаю, молчи», — зашипел пират, — «не вздумайте ляпнуть такое при капитане Кура, иначе он отправит вас всех в ад», — вытаращив глаза, шипел Джанго. «Кого это я в ад отправлю?» На плечо старпома упала рука капитана, отчего Джанго весь побелел. А Зефф не на шутку удивился, он узнал незаметно появившегося пирата, это был Кура, но он не слышал его голоса, вообще, и так мой слишком пугливый старпом, кого это я в ад отправить должен, голос был веселым, а значит у пирата хорошее настроение, по крайней мере так думал Зефф. «Никого, капитан, вам послышалось», почти убедительно сказал Джанго. Вот только потеть он стал еще сильнее, а потому никого из находящихся в ресторане убедить не смог. «Хватит трястись по любому поводу, будь мужиком и прими все удары судьбы с честью», — раздраженно сказал я. «Ну сколько можно переживать о ерунде? Достал, то что такое ничтожество, как ты назвали капитаном, меня никак не колышет». Мой старпом поднял лучащиеся надеждой глаза, ох как мне хотелось его обломать и использовать хиккияка, но тогда мы тут на неделю задержимся, поэтому хватит трястись, ты позоришь гордое имя пиратов Кура, вот скажи мне, Зефф, как у такого ничтожества могла пробудиться королевская воля?» Выдохнул я уже набивший оскомину вопрос. Зефф ничего не сказал, потому что чувствовал силу Джанго и у него язык не поворачивался назвать его ничтожеством, но видя бледного и трясущегося Джанго, он не мог ничего сказать в его защиту. «Так, Зефф, давай собирай нам стол, да пожирнее и понаваристее, а потом подходи к столу, есть к тебе разговор». Я схватил моего трусливого старпома за плечо и силой повел к четырехместному столику. Мои дегенераты облегченно выдохнули и разбрелись по ресторану, к нам с Джанго присоединился только Зара. Единственный человек, которому были фиолетовы мои загоны и причуды, вон даже нами переживает вместе с остальными, а он как всегда хорош. Усевшись, мы стали ждать заказанного наваристого чего-то, но в Боротине вкусно готовить не умели, а потому я был в предвкушении. Через 10 минут нам принесли мясо на шампурах и какой-то суп, тоже с мясом. Я взял ложку и попробовал супец и не заметил, когда успел его сожрать. Вот это готовка. Мэри до такого далеко, я даже на Санджи начал плотоядно смотреть. Может, хрен положить на его любвеобильности забрать пацана. Ради такой готовки многое можно простить. И наконец к нам подошел Зефф. Я махнул ему рукой, чтобы присаживался напротив. Позади Зефа встал напряженный Санджи, что даже на девушек внимания не обращал. «Смотри, Зефф, видишь вон того мужика с дурацкой прической?» Я указал рукой на Мэри, и Зефф, развернувшись, кивнул. «Это глава моих поваров, и он откровенно не дотягивает до вашей готовки. Поэтому я отдам его тебе на 4 месяца, а ты уж его подтяни до приемлемого уровня. Деньгами не обижу», — шеф-повар задумался, а потом кивнул. «Я не против, но готовить надо для кого-то, а меня, сам видишь, с посетителями проблема. Это хмырь что, так тонко намекнул, что это я виноват? Нет, ну силен усатый хрен». Я призадумался, как решить данную проблему, а потом, как всегда, мою голову прострелила идея. «Так перегони Бороти ближе к Соросу, у меня народ побогаче голожопых разбойников, а как распробуют вашу готовку, от клиентов отбоя не будет», — сразу и выдал идею я. Зефф задумчиво пожевал губы, да подергал за усы. «Я согласен на оба предложения», — наконец родил ответ он. «Вот и отлично. Эй, Джанго, хватит жрать. А ну-ка иди и прикажи дебилам на корабле отправляться обратно. Уходить от такой готовки я не планировал и решил провести время здесь. Иногда и отдыхать нужно. Мы остаемся здесь, капитан». Мой тупой старпом почти никогда не улавливал атмосферу. Вот и сейчас не уловил. «Джанго, что в моем приказе тебе оказалось непонятно? Да мы остаемся здесь», — рявкнул я, и старпома сдуло с места. «Вот что за тупой старпом мне попался», — начал я жаловаться оставшимся слушателям. «Ему говоришь, что делать, так он 100 раз переспросит, как это делать». Я выдохнул воздух сквозь сжатые зубы. «Когда-нибудь я не выдержу, и мой тупой старпом пожалеет, что он тупой». «Могу я задать вопрос?» — тихо спросил Зефф. Я кивнул. «Почему ты не ощущаешься в воле?» «Я тренируюсь. У меня только недавно начало получаться скрывать свою ауру, вот и стараюсь», — Кок понимающе кивнул, а вот Санджи переводил непонимающий взгляд с Зефа на меня. «Теперь по деньгам, за обучение Мэри предлагаю 100 миллионов, повар выпучил глаза от названной суммы, а сзади повеяло недобрым намерением. Нами изволило негодовать, считая такую сумму излишней. Согласен, быстро протараторил Зев, беспокоясь, как бы не уплыли от него такие деньжищи. Сколько нам идти до Сороса на этом корабле? Задал я животрепещущий вопрос, в надежде, что идти мы будем минимум месяц, тогда меня не будут доставать десятки просителей и того и глядишь добрее стану. Зев прикинул, минимум 2 недели, я недовольно выдохнул. Названное число не совпадало с моими хотелками, но ведь он сказал минимум. Значит, это время можно продлить, главное запереть улитку в сундук понадежней, дабы меня не доставали тупыми звонками. Мой первый отпуск начинался. Глава 16. Джанго смотрел на бездельничающего капитана и пытался размышлять о вечном. Капитан Кура как возлег на шезлонг на правом плавнике, так с него и не слезал, предпочитая вкушать явство, не отвлекаясь от ничего не делания. И Джанго это очень сильно раздражало, ведь он сам так сделать не мог, так как курировал через Ден-Ден муж и жизнь их пиратской империи. А вот остальные так называемые офицеры брали пример с капитана, потому ленивых тюленей было 6. Лишь Мерри вкалывал на кухне и носил еду на пробу привередливому капитану, что каждый раз кривил лицо и после пробы выбрасывал еду за борт, а после капризно требовал готовки Зефа. От такого обращения с едой у местных поваров подгорало ниже спины. Особенно полыхал ненавистью Санджи, но весовые категории были несопоставимы, посему он ненавидел молча. И даже Юнга разленился и старательно манкировал своими рабскими обязанностями, капитан слишком разлагающе действовал на коллектив. Вот поэтому Джанго и бесился уже больше недели, ведь с прибытия на Барате прошло 9 дней, а капитан и не думал слезать с плавника, замедляя и так медленный ход этого недосудна. Но вот пара плюсов от этого была. Капитан прекратил плясать дикарские танцы и стал куда спокойней, видано ли дело, он даже Яки на Джанго ни разу не надавил за это время. Похоже, божественная готовка и спокойная обстановка весьма благосклонно действовали на больную психику капитана. Если бы это место не пробудило в капитане тюленя, цены бы ему не было. У Джанго улитка уже краснела от звонков и обещала к скорому времени отдать концы. Чай, живое существо, а не машина. А новая Ден-Ден Муши стоила от 300 тысяч до 20 миллионов. Все зависело от модели. И Джанго душила жаба покупать замену своей подыхающей улитки на кровно заработанные белли. Был вариант взять со склада, но тогда придется пройти десятки кругов бюрократического ада и заполнить сотни бумажек, которыми эти поганые финансисты впоследствии воспользуются по назначению, подотрут свои ленивые задницы. Это Джанго знал точно. От скуки он один раз проследил с помощью воли за круговоротом бумажек в ведомстве Ичира, потому точно знал, где заканчивают свой путь горы макулатуры. Вот поэтому сейчас Джанго пытался найти повод растормошить разленившегося капитана, но не находил. Ведь если Старпом помешает капитану отдыхать без серьезного повода, то его будущее могло стать весьма туманным. Но делать что-то было нужно, они и четверти пути не преодолели, тогда как их линкор уже вчера прибыл к Соросу. Вот Старпом и придумывал отговорки, до решимости набирался для разговора с капитаном. И вот Мерри понес свое новое творение на пробу Кура, все повторилось, как и до этого. Капитан откусил кусок мяса, пожевал, скривил от отвращения рожу и выкинул мясо вместе с тарелкой за борт. «Тебе надо лучше стараться, Мерри, до божественной готовки Зефа тебе далеко», лениво выдавил из себя Кура и закрыл глаза. Понурый Мерри отправился обратно на кухню, Старпом проводил его сочувствующим взглядом, ведь он сам пробовал новые блюда Мерри, и они стали намного лучше. Джанго не выдержал и направил стопы к лежаку капитана. «Капитан, может, опустим плавники и ускорим ход судна?» На Соросе скопилось немало проблем. Капитан лениво приоткрыл один глаз, скривил рожу и перевернулся на левый бок, отвернувшись от Старпома. Джанго сжал зубы от ярости, как он хотел вдарить хорошенько по этой ленивой роже, но последствия этого поступка сковывали Старпома словно цепями. Я отвернулся от Старпома, отчего он полыхнул яростью, и моя жадная душа с удовольствием впитала допинг. Я поморщился. За эти дни я неплохо покопался в себе, поэтому вынес вердикт. Негативные эмоции в большом количестве притупляют разум и делают меня еще более злобным, чем обычно. Ту же Альвиду следовало наказать за убийство моих бурых, но я только восторженно орал, поддерживая каждую смерть. Но и от подпитки от эмоций я отказаться не могу, без них я только лет через 5, а то и 10 смогу подобраться к высшей лиге в лице Йонка и высших чинов дозора. Просто нужно устраивать разгрузочные дни, ведь моя ки выросла за эти 9 дней процентов на 5, а это значит, что я хапнул эмоций столь много, что просто не успевал все переварить. Из-за этого я и не хотел возвращаться на Сорос, там меня ждали проблемы и негативные эмоции. Но Джанго прав, свое детище нужно поддерживать. Джанго, я встал с лежака и повернулся к Старпому, как только прибудем на Сорос, назначь Альвиде 400 ударов шпицрутином, по 100 за каждого убитого Бурова. Старпом удивился, его лицо выражало смесь удивления и неверия. И еще, Джанго, продолжай в том же духе. Еще не отошедший от удивления Старпом непонимающе уставился на меня, я имею в виду момент, когда ты оспорил мое решение с выдачей боевого оружия на арене, ты все правильно сделал, поэтому продолжай останавливать меня от необдуманных поступков. Похоже, сегодня день открытий для Джанго, вон как рожу вытянул. Наконец, отойдя от удивления, Джанго разразился речью: «Капитан, как я могу вам возражать? Если вы так и норовите отправить меня в свои владения в аду, куда, куда? Так вот что видел этот трусливый идиот, а я все гадал, чего он мне поклоны отвешивать тогда начал, таким макаром он скоро переплюнет усопа в трусливости. Никуда я тебя не отправлял, Джанго, я просто создал технику, что воплощает страхи. Теперь я хотя бы понял, с чего ты мне тогда поклоны отвешивал». Я посмотрел на рожу Старпома и заржал, а я гадал, с чего этот трусливый кретин меня в морские дьяволы записал. Но вы наслаждаетесь болью и страданием. Если это просто техника, зачем мы открыли храм? Джанго схватился за голову, построенный им мир рушился на глазах. Ну, негативные эмоции действительно меня усиливают, тут ты прав. А с храма я беру половину дохода за проданные амулеты, добил я расшатанную психику Джанго. Тот от последнего известия аж застонал. Я раскрыл часть карт перед Джанго не просто так, если он будет меня слишком сильно бояться, то не сможет остановить от тупых и вредных поступков. «Значит, вы прекратите эти дикарские танцы?» с затаенной надеждой спросил Старпом. «С чего бы? Я однозначно проклят, поэтому ритуалы следует продолжить. Ты что, не хочешь, чтобы с меня спало проклятие? Сам захотел капитанствовать и всем владеть». Я взором матерого уголовника и чекиста окинул Джанго, что остервенело замотал головой. «Смотри мне», — погрозил я ему напитанным волей кулаком, «но не вздумай кому-нибудь ляпнуть, что это просто техника, а то меня совсем бояться перестанут». Старпом кивнул, но доверия мне не внушил, больно любил Джанго трепаться, а значит, мог и сболтнуть. «Капитан, нам нужно ускориться, на Соросе возникло много проблем». Запустил старую пластинку приободрившийся Старпом. Я уже начал жалеть, что рассказал о Хиккияко. «Джанго, проблемы должны решать назначенные нами люди. Нахрена мы им зарплату платим, а ведь через полгода мы покинем это море, поэтому наша пиратская держава должна работать и без нас», — припечатал я. Но по скривившейся роже скотины я понял, что он со мной не согласен. «Разговор окончен. Плавники убраны не будут, и прекращай давать им советы и расслабься, когда мы доползем до Сороса, наши ставленники ответят за каждый косяк». Этот трудоголик пригорюнился и, развернувшись, пошел внутрь ресторана. Я наконец облегченно выдохнул и продолжил прерванное занятие, снова возлег на ложе. Джанго зашел в выделенную комнату и присел за стол. Поверил ли он капитану? Нет, темная тварь лишь притупляла бдительность, чтобы потом неожиданно сожрать его душу. Капитан даже сознался, что питается темными эмоциями, что и доказывает демоническое происхождение твари. Но вот с храмом Старпом промахнулся, чудовище уже пустило там свои корни, потому амулетом, сделанным там, доверия нет, нужно искать странствующих монахов и экзорцистов, задумчиво произнес вслух Джанго. «Вот же идиот», — пробурчал я, вынимая наушник из уха. «Я ему правду говорю, что использую технику запугивания, а этот дебил теперь экзорцистов искать хочет. Ну ничего, пусть приводит». Я ухмыльнулся, когда эти так называемые монахи с криками ужаса будут убегать, я посмотрю на твою рожу, Джанго. Лучше бы проверял комнату на наличие неположенных предметов, а не про всякую херню думал. Я откинулся на лежанке и опять начал штурм закрытых воспоминаний, у меня даже появился в этом небольшой прогресс. Как оказалось, личность Кура была почти полностью поддельной, я смог приоткрыть одно из запечатанных воспоминаний. Если раньше я думал, что Кура родом из мелкой деревушки, что находилась на одном из безымянных островков Истблю, то теперь наконец я увидел настоящие воспоминания, Я видел лагерь, где десятки детей отрабатывали удары, видел инструкторов, что учили их ракушики, и увидел фруктовика, что и работал с памятью детей, внушая полную преданность мировому правительству. Пусть пока и урывками, но рваная картина постепенно складывалась в цельный холст. Вот почему я изображаю тюленя. Я не только отдыхаю от негативных эмоций, вся моя воля уходит на вскрытие запечатанных воспоминаний, ведь база этих ублюдков находилась где-то в Истблю, и у них есть нормальные методички для постижения ракушики, а то кроме кривого сору, мои клевреты не освоили больше ничего. Даже режущую волну с меча запускать могли только Зара, Кая и Джанга, остальным это не давалось категорически. И я уже не знал, что с этим делать, усиление моей армии застопорилось. Волю никто не пробудил, кроме Джанга, а ведь я когда-то считал его бесперспективным, а оказалось наоборот. Поэтому я не спешил на Сорос, там меня опять захлестнет негатив, что расползается от ГУЛАГа по всему острову. И я напрочь забуду о запечатанных воспоминаниях, нужно приложить больше усилий. На левом плавнике отдыхала остальная часть команды, единогласно решив не раздражать капитана своими разговорами. Команда развалилась на шезлонгах, девушки изволили загорать, потихоньку перемалывая косточки парням. Зара пытался тренироваться, но без серьезных обвесов, тренировка проходила почти впустую. Эйса и Усоп сверлили друг друга ненавидящими взглядами. «Нами, ты не знаешь, что происходит с капитаном?» Девушка повернулась к Кае и покачала головой. Ей самой было интересно происходящее. Кура, что не мог прожить и дня без тренировок, вот уже 9 дней не поднимается с шезлонга. Что было весьма странным, на памяти Нами, капитан не тренировался только один раз, когда неделю бухал с Смокером, да и то они там постоянно друг с другом дрались, а это может сойти за тренировку. Странно это все, у него даже голос изменился, задумчиво сказала Кая. Даже Эйса и Усоп, что прожигали друг друга взглядами, отвлеклись от этого занятия и начали прислушиваться к разговору. А разве капитан не скрывает голос? Удивилась Нами. Девушка сильно завидовала подруге, ведь возможности воли наблюдения были невероятно привлекательны, вот только сколько ни старалась Нами, а воля ей не поддавалась. Скрывает. Но моя воля достаточно развита, когда я сосредотачиваю луч воли на капитане, я слышу его голос. Он сильно изменился, как будто, девушка пожевала губами, придумывая формулировку, его голос посветлел, по-другому я сказать не могу. Посветлел, да ты что-то путаешь, Кая, как по мне капитан как был исчадием зла, так им и остался, подал голос Эйс, что полностью верил в сказанные слова. Нами уже хотела возразить и отчитать обнаглевшего Юнгу, но Эйс резко побледнела и в панике начал озираться. Капитан, простите меня, я не это имел в виду, выпустите меня отсюда, панически заверещал парень, дикими глазами осматривая округу. Тут его глаза сфокусировались на Кае. «Я свободен», — радостно заголосил Эйс. Капитан сжалился надо мной. «Да здравствует Кура». Парень упал на колени и начал отбивать поклоны. Кая только головой покачала. Она не один раз говорила, что пользователь воли может подслушивать разговоры. Единственное препятствие – другой волевик может заметить, что его подслушивают. Ведь чтобы подслушать разговор, нужно сосредоточить луч воли на нужном человеке, или на нескольких. Вот луч воли капитана она заметила, но не стала препятствовать расправе над Эйсом, глядишь, поумнеет. А вот Усоп получился довольствием, вот только капитан мог и подольше подержать душу Эйса в аду. А то больно напористо тот подкатывает к Кае, из-за этого Усоп тренируется как одержимый, в попытках овладеть волей вооружения, а после отстрелить этому прохвосту все ненужное. Тут в поле зрения Усопа появилась еще более раздражающая личность. К ним с подносом направлялся Санджи. Этот любвеобильный коп бесил парня даже больше, чем Эйс. Язык у бровастой сволочи был без костей, а потому он им мог молотить часами напролет, восхваляя красоту Каинами. Вот один раз Усоп не выдержал и вызвал на бой эту сволочь. И был сильно бит, ведь в ближнем бою Усоп чувствовал себя все так же неуверенно, а убивать ублюдка было вроде как ни за что, потому дрался парень в рукопашную. А вот бровастый ублюдок махал ногами на зависть многим, посему Усоп мог только кидать ненавистные взгляды. А вот Эйс мог бы вмешаться, но наглый Юнга лишь улыбался да вступал в словесные пикировки с Эрококом. «Нами-сан, Кая-тян, вот ваши коктейли», — заголосил ублюдок, что чуть ли не хвостом вилял перед девушками. Усоп заскрежетал зубами, готовясь вновь выслушивать часовые монологи этого ублюдка, но тут помощь пришла, откуда он не ждал. С правого плавника повеяло недобрым намерением, а в воздухе сгустилась жуть, тени зашевелились и потянулись к живым. «Я голоден», — провыло прямо над ухом у Соппа, отчего парень покрылся мурашками. «А ну притащи мне готовки, Зифа, бровастая скотина». Кок встал прямо, будто лом проглотил, и начал обильно потеть и озираться, бегом. Кока сдуло с места, жуть из воздуха пропала, и Усоп вздохнул с облегчением. Все же капитан действительно дьявол. Нужно обновить амулеты, а то они перестали работать. Это что-то новое, раньше капитан так не делал, удовлетворенно сказала Нами и спокойно пригубила коктейль. Кая странно посмотрела на Нами, к своему напитку она даже не притронулась. Он после такого представления поперек горла встанет. Она еще считала, что капитан посветлел. Про Фейс, капитан сущий дьявол. Зев стоял у плиты и хмурился. Ему уже откровенно надоело готовить для Кура. Этот пират имел необычайно острое обоняние и вкус. Поэтому готовка любого другого кока отправлялась за борт. А ведь ему попытались приготовить все коки на борте. Ведь Кура бросил вызов их навыкам. Но все потерпели поражение. А ведь идет уже 15-й день с прибытия этих пиратов, и если команда Кура состояла из приятных в общении разумных, то их капитан заставлял грызть кастрюли самых психически устойчивых коков, вредный, придирчивый, мелочный. Недостатки Кура можно было произносить бесконечно. Как его терпит команда, он сначала не понимал, но расспросив Старпома, понял: страх, а также огромная сила. Кура запугал до мокрых штанов всех подчиненных, и именно на страхе и боли строилась его империя. Джанго подробно рассказал о жизненном укладе, что воцарился на Соросе с приходом Кура. Если судить по рассказам, он ужасал. Да и команда считала Кура морским дьяволом, что жаждет крови и боли. Сам Зев лишь посмеивался над невежеством пиратов. Попутешествовав в свое время по Гранд-Лайну, он многое повидал. Поэтому считал Кура обычным фруктовиком, что съел редкий фрукт. Ведь Кура ни разу не плавал при нем, а значит, его теория верна. Только вот фрукт был какой-то странный, то ли фрукт иллюзий, то ли страха, Зев точно сказать не мог. Сбивчивые объяснения офицеров и зашуганного Санджи только добавляли вопросов. Ведь Кура часто шугал его паренька, и при этом в воле эти воздействия были незаметны. Вот это было странным. Обычно любые действия фруктовиков хорошо видны в воле, так как фанили жизненной энергией, но Кура смог свести этот фон на нет. Зев закончил готовку и сам понес еду капризному капитану, а то Санджи уже дергаться начал от каждого шороха. Выйдя на плавник ужаса, как утверждал ему Санджи, шеф подошел к лежащему Кура. «Вот еда, может, хватит кошмарить Санджи с помощью фрукта», раздраженно сказал Зев, поставив поднос на столик. «Фрукта? А ну да, точно», довольно ответил Кура и приступил к трапезе. «Мм, как всегда божественно». Шеф-повар, конечно, радовался, что его готовка нравится Кура, но он мог и не выкидывать еду остальных коков. После того проклятого куска скалы, где им с Санджи пришлось проторчать 85 дней, Зев начал ценить еду, особенно когда ему пришлось сожрать собственную ногу, чтобы не сдохнуть с голоду, ведь он отдал тогда всю еду Санджи. Поэтому его бесило отношение Кура к еде. Зев много раз пытался преодолеть маскировку Кура, но без толку. Он никогда сильно не налегал на волю наблюдения, а как закончил с пиратством, так вообще ее не использовал, не нужна она была повару. «Так ты прекратишь пугать Санджи?» – раздраженно спросил Зев. «Прекращу, не переживай», – прочавкал Кура, что не мог оторваться от еды. Зев выдохнул сквозь зубы и отправился обратно на кухню. Даже его выдержка давала сбой от поведения этого наглого пирата. «Я поставил пустые тарелки на поднос, настроение было паршивым. Даже готовка Зефа не улучшила его, ведь я наконец сломал барьер на воспоминаниях, и увиденное мне не понравилось. Личность Кура была почти полностью искусственной, ее создали с помощью дьявольского фрукта, так как не смогли сломить волю паренька, благо имя не поменяли. Кура вырос в королевстве Сора, в городе Крисе, и был нищим бродяжкой, что зарабатывал на хлеб мелким воровством. Родителей парень не знал, и ему пришлось учиться выживать с малых лет. Так и рос парень до 11 лет, пока однажды его не поймали стражники его величества Сора Агюста XV. Продержав в тюремной камере с неделю, за парнем пришел неприметный человек, что и отвел его в лагерь, находившийся в обширных горах этого острова. И началась для парня новая жизнь, полная тренировок и психологического прессинга. Таких, как он, в лагере было три десятка, и агенты Сейферпол 3 первый год только присматривались к ним, выявляя перспективных. Кура перспективным не был. Он тренировался только из-под палки, а мировое правительство ни во что не ставил. что только не делали инструктора. Запирали в карцер на неделю без еды, лупили палками и ломали кости, бесконечно читали лекции о благородстве и непогрешимости небесных драконов. Но парень сжимал зубы и не верил ни единому слову, ведь к ним в город приезжал так называемый святой. Икура видел последствия его развлечений, тогда в лес отнесли больше полудюжины женских тел, что как раз должны были развлекать святого. Через 7 лет даже до скудоумного мозга инструкторов дошло, что парень не сломается. Тогда фруктовик мозголом, что был приписан к лагерю, просто запечатал личность Кура, а поверх нее создал новую, куда более послушную. Вот только без воспоминания о лагере, Кура как бракованный экземпляр был вышвырнут на вольные хлеба, с несколькими установками и целями. Вот и грабил новый Кура острова, не входящие в МП мировое правительство, держась подальше от легитимных королевств и островов. Периодически Кура возвращался для корректировки сознания и с новыми вводными отправлялся грабить. А потом поведенческая программа окончательно рухнула, и Кура подстроил свою смерть. Откровенно говоря, прежняя личность Кура мне импонировала. Он был волевым человеком и не признавал никакие авторитеты, даже мог бороться с воздействием фрукта, которым ненавязчиво обрабатывался каждый кадет. Если бы я при появлении в теле сражался с старым Кура, а не с новым, я бы однозначно проиграл. Поэтому нужно навестить этот гостеприимный остров и устроить пареньку прощальную тризну на костях СП. Ну вот и Сорос, Старпом практически плакал от счастья. Месяц, мы плелись целый месяц. Провыл Джанго и начал отплясывать на левом плавнике. Офицерам тоже хотелось плясать от счастья, им откровенно надоело отдыхать, даже отличная еда уже не спасала от скуки. И чего мы тут пляшем? Старпом подпрыгнул от раздавшегося голоса и обернулся. Мрачный как туча капитан накинул их счастливые лица не предвещающим ничего хорошего взглядом. Мне нужно кое-куда отправиться, в одиночку. Джанго, приготовь мне неприметный брик и подбери команду из бурых. Пиратских тряпок на корабле быть не должно. Куда вы собираетесь отправиться, капитан? Старпом не понимал, с чего эта Кура резко приспичила куда-то, да еще и без офицеров. Это не важно, но главное, чтобы все были убеждены, что я на острове. Ты понял, Джанго? Старпом ничего не понял, но увидел опасно сузившиеся глаза Кура. Послушно кивнул, не забудь одеть бурых в обычную одежду. Старпом закивал и набрал номер Джека. Этот бурый смог дослужиться в их армии до майора, и именно он оставался за главного на острове в их отсутствии. Джанго откровенно не понимал, откуда капитан взял систему чинов для армии, но признавал ее весьма удобной. Сначала шел рядовой, ефрейтор и сержант, на этом низшие звания заканчивались. Офицерских было больше: лейтенант, капитан, майор, полковник и генерал. Вот только ни полковников, ни тем более генералов в их армии пока не было, по словам капитана, не заслужили. Вот он и звонил единственному майору, чтобы поставить перед ним задачу: этот Джанго, нужен неприметный корабль, без пиратской символики и команда для него без нашей формы, как можно быстрее. Будет сделано, господин Джанго, перезвоню через пару минут. Что нравилось Джанго в Джеке, так это исполнительность. Он не задавал сотни уточняющих вопросов и быстро выполнял приказы. Тут Джанго замер, ведь это он любит задавать эти самые сотни уточняющих вопросов. Может, поэтому капитан и срывается на нем? Наконец Барати вошел в бухту порта, а Джанго знатно удивился. Почти весь порт был заполнен кораблями разных размеров и с разными флагами. Многие корабли стояли в очереди, что Джанго видел впервые. Интересно, что такого могло случиться. Благо для них подготовили свободный пирс, и Барати, с трудом лавируя между снующими кораблями, потихоньку подбирался к месту назначения. Заголосила улитка, и Джанго поднял трубку. «Господин Джанго, корабль будет готов через полчаса, команда проинструктирована. Это двухмачтовый брик «Молчаливая каракатица», будет ожидать на пирсе под номером 7, сухо и по делу отчитался Джек. «Я понял, молодец». Старпом повесил трубку и развернулся к капитану, дабы уведомить, что дело сделано. Но наткнувшись на разъяренный взгляд, обещающий многое и нехорошее, Старпом прикусил язык. Он же сам недавно рассуждал об этом, а капитан стоял рядом и все слышал. Лишь через полчаса они смогли причалить к пирсу. «Зев, деньги получишь в моем банке, я их проинструктировал. А вы», — капитан развернулся к офицерам, не забыв ожечь яростным взглядом, — «приступайте к своим обязанностям, а то разленились за месяц безделья». Старпом поперхнулся и побагровел, но ярость в глазах капитана была нешуточной, потому он смолчал. Кура спрыгнул на пирс и быстро направился в сторону седьмого пирса. Джанго проводил его недовольным взглядом. «И это мы месяц бездельничали», — провыл он, ощущая полную поддержку и одобрение от офицеров. «А кто же еще?» — Старпом дернулся как от ножа, что всадил ему в спину Зара. «Капитан не говорил вам не тренироваться, но вы предпочли тренировкам праздность», — припечатал мечник и отправился в сторону ГУЛАГа, совершенно не ощущая убийственной ауры, которой полыхнули все офицеры. Джанго побагровел пуще прежнего. «Это что получается, мы еще и виноватыми остались», — прорычал Джанго и попытался успокоиться по методике Смокера, начав про себя считать до 10 и в такт счету размеренно дышать. «Капитан Кура, мы приближаемся к острову», — тихо сказал, заглянувший в мою каюту Бурый. Я кивнул и последовал за ним на палубу. Оказавшись на палубе, я увидел вдали остров, что почти полностью покрывал туман. Из густого тумана виднелись только пики гор. Капитан судна увидел меня и сразу подошел. «Какие будут приказы, капитан Кура?» «Швартуйтесь в Криесе и закупите товар, потом оставайтесь в таверне, я найду вас сам». С последними словами я отталкиваюсь от палубы и подлетаю на десяток метров. Используя воздушную походку, я быстро направился к острову, а точнее сразу к горам. Через десяток минут я приземлился на тропу, ведущую к лагерю, и спокойной походкой направился вверх по тропе. Эту местность я теперь знал хорошо, а инструкторам не обязательно знать про гиппо, а то они могут перебдить и доложить наверх обо мне раньше срока. Наконец я добрался до первого поста, передо мной появилось двое парней лет 14, встали в стойку. «Скажи пароль». Я аж скривился, произносить такую погонь не было никакого желания, но пока надо. «Да воссияет свет небесных драконов над этим миром», — еле выдавил из себя я. «Такое позорище еще надо придумать. Да воссияет». Дружно гаркнули молодцы, мне аж поплохело. Как будто к свидетелям всяким из прошлого мира попал, не разведка, а самая натуральная секта. Парнишки расступились. «С возвращением, брат». «Ага, я прям воспылал от этого возвращения». «Ну ничего, и вы тоже скоро воспылаете, до костей», — кивнув болванчикам, которых уже не спасти. «Или нет, вдруг ГУЛАГ животворящие таких может перевоспитать». Я крепко задумался, убивать подростков, что мне ничего не сделали, откровенно не хотелось, тем более убивать детей, которые всегда есть в лагере. Пройдя мимо натуральных сектантов, я оказался на задворках лагеря, где меня встречал второй пост с уже более матерыми индивидуумами. Представляли они из себя четырех мужиков в строгих черных костюмах, с абсолютно пустыми глазами. Этих можно сразу ликвидировать, тут никакой ГУЛАГ не поможет, уже нечему помогать. Мужички подскочили ко мне. «Кто такой, назовись», — механическим голосом, без грани эмоций и с таким же безэмоциональным лицом спросил говоривший. «Агент Кура, пришел на доклад». Болванчики впали в ступор, мне даже показалось, что я слышу скрип проржавевших шестеренок в их пустых головах. «Мне вот интересно, это база экспериментальная или весь Сейферпол состоит из безинициативных болванчиков?» «Скорее, наверное, первые. Те же ребята из СП-9 вполне неплохо косили под плотников и общались с ними. Эти на такое не способны, они и внедриться никуда не смогут, с такими-то постными рожами». Наконец до дебилов дошло, что в списках меня нет, поэтому они наконец вызвали начальство по улитке. «Это второй пост, у нас нештатная ситуация. Прибыл агент под кодовым названием Кура. Что с ним делать?» — равнодушно пробухтил держатель улитки. «Я им посмертно припомню кодовое название, конкретно этих четверых я буду убивать с удовольствием. Кура, пусть немедленно поднимется ко мне». Агенты расступились, освобождая проход, и я наконец попал в лагерь, точнее встал на тропу, ведущую в долину межгор, где и находился он. Тут уже пришлось петлять по извилистой тропе, что спускалась вниз, и наконец я его увидел с высоты, а тут ничего не поменялось. Лагерь состоял из десятка одноэтажных каменных бараков, где и спали в общем загоне курсанты. Пары куда как лучших зданий, где проживали инструктор и руководитель лагеря. Все остальное немаленькое пространство занимали полосы с препятствиями и различные тренажеры. До моего ГУЛАГа этому скотному двору далеко, с высоты этот лагерь действительно напоминал свиноферму, бараки как раз напоминали свинарники, да и конструктивно от них не сильно отличались. Более того, на мой взгляд, свиньи даже жили лучше, им хотя бы ежедневно не трещали о величии пузыреголовых дегенератов. Спустившись вниз, меня встретил небольшой шквал из боли и ненависти. Точно, до ГУЛАГа далеко, там страдают намного больше. Я направился к двухэтажному строению, где и восседал глава свинофермы. Почти дойдя до входа, меня неожиданно окликнули. «Кура, это ты?» Я развернулся. На меня смотрел мужик плюс-минус моего возраста, с белыми волосами и неверием в синих глазах. Я даже немного опешил, ведь от него пер натуральный шквал из разнообразных эмоций, чего от болванчиков никак нельзя ожидать. Но что-то царапало память, мужик был явно знакомым. Я напряг свою извилину и наконец вспомнил. Скоро на одном потоке был беловолосый парень, кажется, его звали Юки. «Юки, я так понимаю», мужик энергично закивал и снова обдал шквалом положительных эмоций, которые я чувствовал, но впитывать не мог. «А ну-ка скажи пароль», блин, само вырвалось. А Юки полыхнул отвращением, что моя жадная душонка тут же впитала. «Да воссияет свет небесных драконов над этим миром», уныло и без огонька, выдавил этот деятель, полыхая годливостью и отвращением. «Очень интересно, получается, либо не всех оболванивают, либо эта скотина была послушная и выполняла все требования инструкторов, вот они и не заметили необолваненный элемент. Скажи мне, Юки, почему ты не похож на сектанта, что уверовал в пузыре головых?» Мужик непонимающе захлопал глазами, но быстро пришел в себя. «Так значит, ты вернул свои украденные воспоминания и снова обдал меня позитивом, и мне это откровенно перестало нравиться. Санджи примерно то же самое чувствовал к нам и Кае, ересь чую я, королевством Камабака запахло. Вернул и пришел сюда вырезать все живое в лагере», беловолосый нахмурился. «Тогда я с тобой, эки он шустрый, еще неизвестно, не еретик ли он. Сколько в лагере сейчас детей, и сколько подростков до 15 лет?» Юки прикинул в уме и через пару секунд ответил: «Детей 56, подростков 33, без запинки ответил он. «А такие, как мы, среди агентов есть?» Он замотал головой, показывая, что все оболванены. «Тогда собери детей и подростков в третьем бараке и оставайся с ними. Сколько времени тебе нужно на их сборы?» «Полчаса хватит», я кивнул и отправился на встречу с главной скотиной, не забывая отслеживать воли перемещения Юки. Наконец я зашел в здание, где меня на пороге поджидал главный инструктор, а по совместительству фруктовик мозголом. «Явился наконец, главный тебя дожидается». Я кивнул и пробил шиганом горло твари. Ублюдок шлепнулся на пол и захрипел, схватившись руками за горло, в попытках остановить кровь. Равнодушно наступив на хрипящее тело, я продолжил двигаться к главной цели. Насчет Юки я перестал переживать. Он действительно начал сгонять детишек в третий барак. Поднявшись на второй этаж, я открыл дверь к главной гниде. Глава 17. Я открыл дверь, ведущую в самую настоящую резиденцию. От блеска золота слепило глаза. Повсюду стояли золотые подсвечники и прочий скарб из драгоценного металла. Картину портил только хозяин всего этого добра. Жирный Боров уставился на меня поросячьими глазками и призывающе махнул рукой, увешанной золотыми перстнями. От такой безвкусицы и показушного богатства блевать тянуло, особенно от сальной физиономии Амара. Именно так звали главу всея агентов в Истблю. Мне стало интересно, все главы Сейферпол являются полными ничтожествами, как спандом, и вот это жирное чудо. Я подошел к креслу и уселся напротив Борова. «Кура, лучший бриллиант в моей коллекции, наконец ты навестил меня», тряся тремя подбородками, радостно загомонил этот нераздавленный прыщ. «Ты представляешь, какой фурор произвел, когда захватил столько неподконтрольных нам территорий? Тобой интересовались в самых верхах», проникновенно продолжил вещать Амар, тряся щеками и обильно потея, отчего по комнате распространялась весьма мерзкая амбре. «Скольких усилий нам стоило уговорить этих пустоголовых дозорных не повышать твою награду, ты просто не представляешь». Я замер как громом пораженный и обрушил на вонючую тварь сильнейшие яки. «Так это из-за тебя началось мое проклятие», прошипел я, не прекращая выплескивать на ублюдка яки, отчего тварь только в ужасе разевала рот, не в силах даже издать мышиный писк. Посверлив яростным взглядом дрожащее тело, решил, что и хитки яка можно применить. Тварь затряслась пуще прежнего и завращала глазами по всей комнате. Через пару секунд его голос начал тухнуть, отчего я опешил. И такое ничтожество поставили руководителем СП. «Да Джанго почти ежедневно страдает от хиккияка и ничего», со смешком сказал я, рассматривая обгадившийся труп. «Это ничтожество умудрилось помереть от страха, первый случай на моей практике». Встав, я подошел к вмурованному в стену сейфу. Код я не знал, но он мне был и не нужен. Напитав правую руку волей, я промял металл сейфа и выдрал крышку с корнями. Заглянув внутрь, я мальца охренел. Сейф был забит бижутерией и прочим драгоценным хламом. «Где документы?» «Где описание моих техник?» – взвыл я и остервенело начал выкидывать золотой мусор из сейфа. Выкинув все и не увидев нужных мне бумаг, я в ярости подлетел к трупу и, выкинув его из кресла, начал рыться в ящиках стола. Но и там были лишь пачки вонючих белли и ни одной методички по ракушке. Я уже начал жалеть, что убил эту помойную крысу, но тут в моей голове появилась идея. Эта свинья ведь не владела ракушки. Вслух проговорил я, усиленно напрягая извилину. Значит, искать методики надо у инструкторов, но сначала нужно их убить. Они ни омары не скажут под страхом смерти мне ничего, у них уже давно одно свидетельство небесных драконов в голове. Но сначала надо было дать Юке время на сбор еще не окрепших свидетелей пузыреголовых, а потому начал обшаривать дом, в попытках найти что-нибудь не золотое и ценное. Провозился я полчаса за этим делом, вскрыв все, что не вскрывается, и выломав все, что не ломается, и ни хрена кроме золота и прочего мусора не нашел. Этот дебил что, Каперов вроде меня посылал только на добычу золота, толку-то от него в этом лагере, если ты сидишь в нем практически безвылазно. Снова просканировав волей лагерь, я приметил Юки в третьем бараке, и с ним было около сотни душ. Значит, время начинать. Выскочив на улицу, я сразу применил сору и вогнал указательный палец в глаз одного из инструкторов. Тот даже не заметил меня, а еще учит боевым стилем. Так и пошло сору и воткнуть либо палец в глаз, либо с ноги режущую волну запустить. Агенты никакого сопротивления не оказывали, даже тревогу не могли поднять, слишком быстро и легко умирали. Я даже разочаровался, надеясь встретить тут кого-то вроде Роба Луччи, но словил облом, походу такие сильно могучие агенты нужны на Гранд-Лейне. Закончил я минут за 10, отправив в ад 153 агента, словив разочарование от отсутствия нормального боя, даже контр-адмиралы были в десятки раз сильнее местных коллег от ракушки. Поэтому понурый направился к бараку под номером 3, надеясь, что Юки знает о местонахождении нужных мне бумаг. Джанго сидел в своем кабинете и просто-напросто бесился, полыхая королевской волей на всю резиденцию. Капитан умудрился удрать от своих прямых обязанностей, поэтому просители и косячники целыми стадами крутились около его кабинета. И Старпома это невероятно бесило, его секретари в лице Нами и Усоппа не справлялись, а ведь за эти недели они научились давить яки, но это мало помогало от толп торговцев, накосячивших бурых, послов других держав и прочей около криминальной шушеры. Поэтому Джанго принял сомнительное решение добавить в секретариат их боцмана, в надежде, что оторванный от тренировок Зара распугает своей злющей рожей толпы просителей. И отчасти это помогло, тупость просителей разбивалась об тупость Зара, что не понимал, зачем он тут сидит. И к Старпому стало пробиваться куда меньше идиотов, особенно после того, как Зара зарубил какого-то охамевшего торгаша, что начал орать свои требования в лицо взбешенного от отрыва от тренировок боцмана. Но дебилы все равно пробивались сквозь баррикады в виде секретарей, и конца и края этому не было. Раньше было проще, он отправлял самых тупых на расправу к капитану, но его уже 2 недели как нет на месте. Да и поток торговцев и послов, что хотели заключить торговые соглашения и союз с их государством, вырос 10-кратно. Почему он вырос, Старпом не знал, но порт Сороса кипел от прибывающих и убывающих кораблей, не справляясь с нагрузкой. Лишь козлобородая тварь в лице Ичира довольно потирала руки, выпивая по литру крови Джанго каждый раз, как он заводил разговор о финансах. А разговор о прибыли заходил каждый день, и у Старпома было непреодолимое желание сослать скотину обратно в ГУЛАГ, где ей и место. Останавливало от этого решения только одно: на смену Ичира придет куда более жадное и въедливое существо. Потому Джанго терпел и издавал указы о расширении порта и их производств, а также об открытии новых. С его секретариатом была только одна проблема: они работали в 8 до 12 и категорически отказались работать больше, сославшись на тренировки. А ведь Джанго тоже хотелось тренироваться, в ГУЛАГе нет и чира и поганых просителей, их туда и поганой метлой не загонишь. Но ему приходилось торчать тут до 2:30, только после этого он мог разгрузить голову и выплеснуть скопившуюся за день ярость на тренажерах. Вот эти предатели сегодня его уже покинули, и Старпом просто вырубил тупых просителей королевской воли, спасая себя от нервного срыва. При этом читая мантру, дабы успокоиться: эх, хороший все же мужик этот дозорный, столько техник для успокоения сознания мне подогнал, лениво высказался Джанго, посматривая на открытую дверь, где пластом и с пеной у рта лежали вонючие просители. Тут он заметил движение за открытой дверью, и в кабинет зашла Тина. «Хреново выглядишь, Джанго, «Тебе бы поспать не помешало», — радостным голосом проворковала Тина. «Зачем явилась?» — раздраженно промычал Старпом, который надеялся на отдых, а не на новые головные боли. «Моя полиция не справляется, слишком много прибывших, нужно расширять контингент». Старпом схватился за голову. Он так и знал, что она пришла с новыми проблемами. «Так набери еще из бурых, на вот». Старпом выхватил пустой бланк и поставил подпись, остальное сама напишешь. А за финансированием иди к Ичиро, послал он ее к кровопийце. Тина скривилась, идти в финансовое ведомство ей как раз и не хотелось, от Ичиро снега зимой не допросишься. Кстати, не знаешь, с чего к нам столько народу приперлось, а ты не знаешь, даже удивилась Тина, но увидев красные от ярости глаза Старпома, быстро ответила, наше государство существует уже приличное время, а дозорные не спешат его уничтожить. Плюс мы прекратили экспансию, вот окружающие нас королевства и озаботились послами, а торговцы прибыльными сделками. Старпом схватился за голову и простонал, это ведь он уговорил капитана прекратить наступательные действия. Они просто не успевали переварить захваченное, и так захватили 37 островов и 5 архипелагов, с островами поменьше. А теперь оказывается он сам себе головную боль обеспечил и капитан тут ни при чем. Тина усмехнулась и скривившись, направила стопы к владыкам чернил. Правда, в народе считали, что вместо чернил финансисты используют кровь, что выпили из несчастных посетителей. Тина вышла, а Джанго заметил шевеление тел в коридоре. «Ну почему моя воля слабее, чем у капитана?» — провыл Джанго, ведь поганые просители больно быстро пришли в себя и алчными глазами посмотрели на открытый кабинет. Рабочий день Джанго продолжался. Юки с тревогой вслушивался в происходящее на улице, посматривая на детей и подростков, что непонимающе переглядывались. Он не стал им ничего объяснять, а в приказном порядке заставил прийти сюда. И теперь корил себя, ведь Кура мог сдать его. Почему он не учел такой проверки на вшивость от руководства лагеря? Это было вполне в их духе, сколько он прошел таких проверок не сосчитать, но внезапное появление Кура вселило слепую надежду. Тем более он подтвердил, что вернул воспоминания. Вот Юки и не выдержал. Ему откровенно надоело скрывать свои настоящие мысли о лагере и поганых Тенрюбита. Но сбежать он не мог, тут находился его младший брат, а вместе с 10-летним ребенком на руках не убежать от преследователей. Но теперь, вслушиваясь в тишину на улице, он мог только надеяться на лучшее. Его только одно смущало, раньше Кура был слабым, волевым, этого не отнять, но слабым. Ему с трудом далась только одна техника из 6, тогда как сам Юки освоил уже 5. Правда, новости, которыми делились друг с другом инструктора, были обнадеживающими. По их словам, Кура контролировал почти четверть из Блю, а такое без большой личной силы не провернешь, либо у Кура сильная команда, что тоже возможно, только вот он пришел в одиночку, а закончить монолог Юки не успел. Дверь в барак распахнулась и на пороге стоял Кура. Юки пристальнее уставился на него и увидел кровь, что стекала с пальцев. «Все закончилось, Юки, можешь выводить детей», — рыкнул чем-то раздраженный Кура. «Дети на выход». Дети переглянулись и молча начали выходить. В лагере не принято было обсуждать приказы. Кура развернулся и Юки поспешил за ним. Нужно было о многом его расспросить. Но выбежав на улицу, Юки остановился и оглядел лагерь. Повсюду лежали трупы инструкторов и агентов. К этому он был готов, но не понимал, как можно было их ликвидировать, не поднимая шума. Дети, увидев трупы учителей, взволнованно загомонили. А вот подростки ощерились и приготовились к битве. «Вы предатель, Юки-сан, мы должны ликвидировать предателя и его сообщников. Во имя небесных драконов», — заорал самый старший из подростков Кевин, ему недавно исполнилось 15 лет. Юки поморщился и приготовился утихомирить подростков, пусть даже и летально, но не пришлось. «Во имя небесных драконов, какую мерзость ты только что сказал, маленький крысеныш», — презрительно произнес Кура, и на Юки обрушилось невероятное давление, отчего он чуть не встал на колени, а вот дети не выдержали и попадали на землю. «Ты даже стоять в моем присутствии не можешь, а уже собрался ликвидировать. Да ты фантазер, крысеныш», — с ухмылкой сказал Кура и подошел к Кевину. «Скажи мне, мальчик, ты хоть раз видел небесных драконов?» Мальчик с трудом замотал головой. «Я так и думал, а теперь запомни, Тенрюбита всегда ходит с пузырем на голове, потому что не хотят дышать одним воздухом с чернью вроде тебя. Они все мелкие ничтожества, служить которым — это позор». С этими словами давление исчезло и мальчик поднялся, но кидаться на Кура не стал. Неужели у Кура так легко получилось переубедить его, и что это было за давление, дьявольский плод? Юки не знал, но старый знакомый теперь казался абсолютно другим человеком. «Юки, ты не знаешь, где хранятся методики тренировок?» Беловолосый еще больше удивился. Кура и тренировки были вещью несовместимой, а тут такое. «Знаю, а что наконец решил взяться за голову и постичь ракушики?» Сиронизировал Юки. «Они не для меня, а для моей команды. Так знаешь или нет?» Вот теперь Юки понял. Кура никогда не любил тренироваться, только непонятно, как он достиг подобной силы. «Знаю, пойдем, есть тут библиотека для инструкторов». И Юки направился к библиотеке, что была скрыта от глаз. Подойдя к приметному дереву, он скинул с крышки люка листву и откинул крышку, она внизу, нужен источник огня, чтобы зажечь свечи, дополнил он. Кура достал зажигалку и сигарету и закурил. «Огонь у меня есть, давай спускаться», и обернувшись к детям сказал: «Найдите мешки и идите в резиденцию главы, соберите все золото, что там есть». При этом опять испустил красно-фиолетовую волну, что и раньше. Только Юки не почувствовал давления. Дети послушно кивнули и умчались, а Юки с подозрением посмотрел на Кура. «Твой фрукт может контролировать сознание», — выдавил из себя Юки, ему было не по себе. Он ненавидел их фруктовика как раз за контроль сознания, и Кура получается такой же. «Что вы пристали к этим фруктам? Сначала Зев, потом ты, это одна из способностей королевской воли. Иначе за теми же Йонка никто не пошел и терпеть их прихоти не стал», — непонимающе моргнув, Юки проводил глазами спрыгнувшего вниз Кура. «Нет, что такое воля, им рассказывали на лекциях, но о королевской воле он услышал впервые». Спрыгнув следом, Юки прищурился, пытаясь разглядеть Кура в темноте, и увидел красную точку от тлеющей сигареты неподалеку. Юки уже хотел подойти и показать, где стоят свечи, но Кура нашел сам и зажег их. Комната осветилась, показывая 4 стеллажа, забитые папками, и один полупустой с книгами. «Не густо. Надеюсь, там половина книг не о величии сам знаешь кого». «Угадал, даже больше половины», — сказал Юки, скривившись от отвращения, ведь парню как действующему агенту нужно было знать эти книги на зубок. «Прости ли, там с десяток книг наберется, остальное хлам». Юки подошел к полке и начал выкладывать нужные книги на столик, что стоял неподалеку. Кура окинул взглядом стеллажи с папками и взял одну, погрузившись в чтение. Юки не стал мешать ему, ведь через минуту папка была выброшена прочь. Агенты из-за промывки мозгов через слово восхваляли Тенрюбита. Я скривился от отвращения и отбросил папку прочь. Я точно сожгу эту мерзкую комнату к чертям собачьим. Это надо в отчете по ликвидации какого-то пирата написать столько восхваления о пузыреголовых. Я подошел к складываемым Юки на стол книгам и с подозрением открыл одну. Быстро пролистав, я облегченно выдохнул. Ну хоть тут нет восхвалений. Юки нашел где-то сумку и начал складывать книги. «Поднимайся первым, я пока подожгу эту ересь», — беловолосый кивнул и поспешил к лестнице. А я взял подсвечник и начал обход небольшой конуры, поджигая все, что видел. Заканчивал я уже с задержанным дыханием, дымина от ереси шла знатная. Быстро выбравшись наружу, я удовлетворенно посмотрел на чадящий черным дымом проход в землянку. Я начинаю понимать подход инквизиторов к всякой ереси и еретикам. Оказывается, это так приятно, сжигать всякую погонь. Нужно отловить акому и тоже посмотреть, как собака будет извиваться на костерке. Юки стоял неподалеку и с довольством смотрел на чадящую дыру. «Юки, чем теперь займешься?» «Не знаю, нам с братом нужно убраться отсюда подальше». Я даже удивился. У него тут родственник есть, да и погаными позитивными эмоциями он перестал меня поливать. Может, завербовать его как инструктора в ГУЛАГ, а то чувствую, книги не слишком помогут, больше половины бурых совершенно безграмотны, да еще и гордятся этим. Мне нужен инструктор по ракушике, и ты меня устраиваешь, что скажешь? Юки задумался. Давай я позже тебе ответ дам, сначала покинем остров. Я кивнул. Позже так позже, я думаю, даже без него все должно срастись. Но тогда мне самому придется объяснять тупым дегенератам, а мне этого крайне не хотелось. Мы подошли к дому главы, где уже стояли детишки с мешками за спиной. Я вышел вперед. «Итак, детишки, мы уходим, все за мной». Ребята покивали и молча последовали за мной. «Нет, есть что-то хорошее в обучении на агента», — приказал, — «молча выполняют и не задают сотни вопросов, как мой старпом». Юки подбежал к мелкому беловолосому парнишке и подхватил мешок, что парень тащил на плече. А вот и его брат, Что могу сказать, они похожи. Кстати, заметил одну тенденцию, девочек среди детишек не было, да и в воспоминаниях Кура я девочек что-то не припомню, а ведь в девятке они были. А ведь в агентурной деятельности девушки почти незаменимы, мужики вообще любители прихвостнуть перед слабым полом, и в моем мире этим пользовались, а тут, видимо, еще не додумались. Так мы и вышли на горную тропу, пройдя мимо четырех трупов. Эти агенты убивались мной с особой жестокостью, ибо за языком надо следить, вот и отсутствовали у них руки и ноги. Даже больше, пока я отрывал от них все ненужное, у них рухнула маска невозмутимости, орать не орали, но матерились они знатно. Пройдя дальше по тропе, на нее выпрыгнули двое встречавших меня подростков, окинув нашу толпу прокурорским взором. «Куда вы ведете кадетов, агент Кура?» — с подозрением спросил один из подростков. «На выход, и вы идете с нами», — ребята кивнули и встроились в колонну позади. «Нет, определенно в их обучении что-то есть, может, зря я сжег книги по зомбированию, там всего-то нужно поменять пузыри головых на меня, и у меня были бы готовые свидетели Кура. Но что теперь горевать, дело сделано». Так не спеша мы перлись по извилистой тропе в город. Гарп раздраженно сидел в своем кабинете, проклятый Сынгоку не отпускал его в отпуск. Видите ли, Йонка изволили устроить между собой разборки, с раздражением на тупых Йонка пробурчал Гарп. Да они вечно что-то делят между собой, все море поделить не могут. А у него воспитанник попал в плохую компанию, благо у Гарпа были люди для проведения первичной разведки. Горных бандитов он заслал на Сорос, логично рассудив, что преступники быстро найдут общий язык с другими преступниками. Разумеется, это было не от того, что у Гарпа не было агентов в Истблю и ему тупо некого было послать. Да и Луффи уже вырос, и ему не нужны были няньки в лице бандитов, учитывая, как паршиво они воспитали Эйса. А то еще и внук встанет на кривую дорожку, наслушавшись рассказов от рыжеволосой скотины. Гарп до сих пор пылал лютой ненавистью к одному из Йонка, что посмел испортить его внуку мировоззрение. «Мой внук будет дозорным и точка», – прошипел Гарп. Ему хватало головной боли от сына, что вознамерился устроить революцию. Вот сейчас Гарп и ждал звонка от Дадан, в надежде наконец получить проверенную информацию о Соросе и Эйсе. Ведь именно на сегодняшнее число у них была обговорена связь. Наконец улитка заверещала, и Гарп в нетерпении поднял трубку. «Спаси нас, Гарп, вытащи нас из этого ада», – прокуренным голосом заверещала Дадан. Гарп нахмурился. «Дадан, успокойся. Вас что, вычислили?» «Нет, но ты должен спасти нас отсюда». «Это ужасно, Гарп, нас заставляют тренироваться с утра до вечера», — выла женщина. «Тренироваться? Что в этом такого?» — непонимающе спросил Гарп. «С утра до вечера, Гарп, мы спим по 3 часа в сутки, а за непослушание и лень нас бьют стальными палками». Гарп удивился и призадумался, надо уточнить о эффективности данного метода, но потом. «Как там Эйс? С ним все нормально?» «Плохо, Гарп, его каждый день избивают толпой. Правда, удары почему-то проходят сквозь него». Гарп сильно удивился. «Значит, парень сожрал лагию. Он видел его фото, когда и сжигал дозорных. Но подумал на парамецию огня, а вот оно как оказалось. Чувствует он себя как? Ты вообще с ним говорила?» — уже куда более раздраженно спросил волнующийся Гарп. «Говорила. По его словам, с ним все в порядке, и тебе не о чем волноваться. Кстати, ты был неправ. Эйс не сразу пошел на службу к Кура. Он был капитаном шайки пиратов, и в его больную голову пришла мысль напасть на остров Кура. Вот теперь он не капитан, а юнга», — запричитала женщина. «Гарп, вытащи нас отсюда, они тут все ненормальные». Услышав непрекращающееся нытье, Гарп положил трубку. «Раз Дадан ноет, значит, все нормально, да и не может он выбраться в Истблю в ближайшее время. Связь они договорились держать раз в месяц. Посмотрим на эффективность тренировок из-под палки в буквальном смысле. Глядишь, что-то можно будет перенять». Глава 18. Мы наконец дошли до города, точнее вошли в пригород, где как раз и нищенствовал Кура. Дома были сплошь деревянные и видавшие, наверное, Джой Боя и первых Тернюбита. Жители были под стать домам, некоторые ходили в самом натуральном рубище, а амбре от никогда не мытых тел и выбрасываемых из окон помоев стояло такое, что пришлось направлять ки в нос и отключать обоняние. Иначе, чувствую, прогулка по этой части города была бы полна мучений. По крайней мере, кадеты Юки явно мучились и омывали мою душу приятным негативом. Но миновать сие прекрасное место было невозможно, ведь порт находился в зажиточной части города, что была окружена 6-метровой стеной, что виднелось вдалеке. И я радовался неимоверно, что захватил Сорос, а не это вонючее нечто. Хоть Сорос был пиратским городом, но на улицу помой никто не выкидывал. Рюга в свое время запретил такую самодеятельность, и любитель выбрасывать в окно ночные горшки получал пулю в лоб. Крик не успел отменить данный закон, а я его ужесточил. У меня любители выкинуть мусор не туда. Сначала вылизывали весь город и только потом получали свинец меж ушей. Но угнетало здесь не только вонь и нищенское окружение, тут не было никакого освещения, даже масляных фонарей не завезли. Чего не скажешь о зажиточной части, там был дворец короля этой помойки и там освещение было. Правда, по памяти Кура, содержимое ночного горшка периодически все так же выпадало из окна, поэтому нужно сохранять постоянную бдительность. Вот сейчас я это и наблюдал. Какой-то зевака задержался у двухэтажной халупы, и ему на голову обрушился коричневый дождь. Мужик заголосил благим матом и ринулся тарабанить в закрытую дверь, требуя отмщения. Ребята за спиной, как увидели данную сцену, сгрудились в одну кучку посередине дороги и подальше от опасных окон. Я тоже вовсю напрягал волю наблюдения, город был опасен и можно было на всю жизнь зашквариться, потом прилипнет дурно пахнущее прозвище, вовек не отмоешься. Вот мы и шли к воротам в город, постоянно озираясь, да отгоняя босоногих детишек, что так и норовили стянуть что-нибудь ненужное. Наконец, через полчаса осторожного перемещения, мы подошли к воротам. У ворот стоял пяток стражников, нацепивших на себя кирасу и шлем с открытым забралом. Из оружия было что-то похожее на алебарду, правда, находилось оружие не в руках доблестных стражей, а подпирало створку ворот. Но вот служаки заметили нашу процессию, что целеустремленно шагала к воротам. Похватав свое оружие, они направили его на нас. «Куда прешь, а ну стоять!» — мощным басом приказал один из стражей, с бородищей до пупа. По красной роже и небольшому пошатыванию вояк, было понятно, что на грудь принято было немало. Вояка сфокусировал на мне плывущий взгляд. «Куда собрались такой оравой? Не положено. В городе таким оборванцам, как вы, делать нечего!» — с трудом выговаривая членораздельную речь, выдавил пьяный страж.